июльском воздухе пахло японской кухней, японской прозой и японской поэзией. А мертвый Акира Куросава стал почетным жителем города Арсеньев по решению городской Арсеньевной думы. И никто не смеялся. Зато поговаривали, что под Арсеньевым очень много грибов, буквально хоть косой коси, а грибы — это вкусная еда с высоким содержанием бесполезных веществ. Я съездила под Арсеньев и набрала грибов. Вернувшись домой с грибами, я их съела, а два натюрморта под названием «грибы» неожиданно продала в интернете, после чего заплатила за телефон и квартиру, купила нормальной еды и три банки белил титановых впрок. На этом мы с деньгами опять друг у друга закончились, но тут мне заказали статью про японскую поэзию.